Глава 7. Левым галсом. А вокруг на рейде еще не просыпались турецкие чумазые карамусалы, сонно покачивались испанские каравеллы. Только на длинных английских галеях шевелились люди. Они мыли палубу, черпали ведрами на веревках воду из-за борта, а на носу стояли люди и глядели, как снимется с якоря венецианец. Не всегда это гладко выходит. Но вот на корме венецианского корабля появился капитан. Что же якорь? Якорь не могли подорвать люди. Капитан поморщился и приказал перерубить канат. Не первый якорь оставлял корабль на долгой стоянке. Еще 3 оставалось в запасе. Капитан вполголоса передал команду помощнику, и тот крикнул, чтобы ставили блинт. Вмиг взвился под бушпритом белый парус. Ветер ударил в него, туго надул, и нос корабля стало клонить по ветру. Но ветер давил и высокую многоярусную корму, которая сама была хорошим деревянным парусом. Это мешало судну повернуться. Опять команда, и на передней фок-мачте между реями растянулись паруса. Они были подвязаны креем, и матросы только ждали команды Марсового, чтобы отпустить снасти бык Гординя, которые подтягивали их креем. Теперь корабль уже совсем повернул по ветру и плавно двинулся в ход по Босфору на юг. Течение его подгоняло. А на берегу стояла толпа турок и греков. Все хотели видеть, как вспорхнет эта гордая птица. Толстый турок в зеленой челме ласково поглаживал широкий пояс на животе. Там были венецианские дукаты. Солнце вспыхнуло из-за азиатского берега и кровавым светом брызнуло венецианские паруса. Теперь они были на всех 3 мачтах. Корабль слегка прилег на правый борт, и казалось, что светом дунуло солнце и поддало ходу. А вода расступалась, и в обе стороны от носа уходила углом живая волна. Ветер дул слева, левым галсом шел корабль. Матросы убирали снасти, они свертывали веревки в круглые бухты, мотки, укладывали и вешали по местам. А начальник команды, Аргузин, неожиданно появлялся за плечами каждого. Каждый матрос, даже не глядя, спиной чувствовал, где Аргузин. У Аргузина будто 100 глаз. Всех сразу видит. На высоком юте важно прохаживался капитан со своей свитой. За ними по пятам ходил Комет. Он следил за каждым движением капитана. Важный капитан давал иной раз приказ просто движением руки. Комету надо было поймать этот жест, понять и мгновенно передать с юта на палубу. А там уж было кому поддать пару этой машине, что шевелилось около снастей.